Глава 7. Коль крепко держал ее за плечи, пока она немного не успокоилась. «Вам нет нужды рассказывать мне, что он сказал», — коротко заметил он. «Я был в школьном зале и все слышал». Она рассеянно кивнула. И правда, стенка такая тоненькая, что когда она была в школе одна, то слышала все, что происходит в конторе. Когда же в школе были дети, они поднимали такой шум, что расслышать что-то было просто невозможно. Ее занимало другое. А что он делал в школьном зале? И почему он мог прийти, когда она была там? Наконец, она могла произнести что-то связное. «Коль, он просто шантажировал меня». «Разумеется. И это уже не в первый раз». Но ведь у Нильсона явно водятся деньги». «Да». «Значит, кто-то должен платить?» «Да. Он высасывает из несчастных рабочих то, что может получить». «И Адриан принимает это?» — шокированная произнесла она. «И он не выгнал Нильсона?» «Вероятно, наш доверчивый хозяин не имеет ни малейшего представления о том, что происходит». Анна-Мария сразу же вспомнила. «Верно. Мне надо было... Коль, не могли бы вы...» «Нет, ничего. Забудьте». «Нет уж, говорите, что хотели сказать». «Нет-нет, простите, я не хотела». И вновь в глазах его полыхнул жгучий гнев. «Только не заводите старую песню, я сыт ими по горло. У нас их в поселке более чем достаточно». Она взволнованно потерла переносицу. «Нет, я только хотела сказать, что мне надо в лавку. А в прошлый раз, когда я там была, было довольно неприятно. Там много мужчин». «Понятно. Они всегда там собираются, когда свободны. Пошли». «Но вам не обязательно заходить со мной внутрь», — быстро проговорила она. «Просто будьте поблизости». «Это уж я сам решу». Он остановился. «Если вас не шокирует моя компания, нельзя сказать, что наша репутация уже совсем не запятнана». «Я совсем об этом не думаю. Я только не хотела обременять вас». «Мне все равно надо в ту сторону». И они пошли рядом по направлению к баракам. Анна-Мария не удержалась и заглянула в окно конторы, когда они проходили мимо. Там она увидела круглую физиономию Нильсона. Глаза его буквально вылезли из орбит. «Теперь он уже ничего не понимает», — угрюмо сказал Коль. «Как это мы осмеливаемся идти против него? Но вы здорово поставили его на место, когда ответили, что сами рассказали в доме наверху о нашей встрече на пустоши. И, кстати, берегитесь, Керстин. Она и Нильсон часто действует заодно». «А Лисен?» «Проклятая кошка! Ах, да, вы ведь слышали, что сказал Нильсон?» «Все так и было. Она пришла ко мне с предложением, которое я не хочу повторять». Анна-Мария начала что-то понимать. «Но ведь нельзя упрекать ее за это, если она была в вас влюблена». «Если бы она действительно была влюблена, тогда я отказал бы ей более мягким образом. Но она просто хотела меня. Хотела снизойти до меня, быть вульгарной, чтоб с ней обращались грубо. Как милость по отношению ко мне». «Да, она приблизительно так и сказала. Во всяком случае, она явно это имела в виду. Иногда и породистой лошади бывает нужно немного нового сока и свежей силы», — сказала она. «И простите меня, что я об этом говорю, но я так разозлился. Да и зная к тому же, что вы не станете об этом никому рассказывать». Анна-Мария наклонила голову, взволнованная и счастливая одновременно. «Я так и не поблагодарила вас за то, что вы сделали для меня тогда», — почти прошептала она. «И еще спасибо за то, что помешали мне подписать ту бумагу в конторе. Я согласна с вами. Думаю, у Нильсона совесть нечиста, если он не захотел мне показать нижнюю бумагу. Как вы думаете, что это было?» Коль пожал плечами. «Может быть, хотел, чтобы вы заплатили его долги?» Едко улыбнулся он. И внезапно Анна-Мария испытала почти невыносимое ощущение счастья. День, холодный серый осенний день, внезапно стал самым прекрасным в ее жизни. Пейзаж с малопривлекательными домишками засветился серебряным светом. Она шла и откровенно беседовала с Колем, которого все боялись, поскольку он интересовался только рудником, а люди его занимали мало. Нет, это было не так, это говорили члены семьи Бранта. Именно Коль заботился о слабых в Иттерхедене. А вообще-то он был странный, упрямый, как покореженные сосны на пустоши, но все же сжалился над ней, когда она побоялась идти в лавку одна. Она лихорадочно пыталась найти еще какую-нибудь тему для разговора, чтобы ему не стало скучно в ее обществе, чтобы он не ушел. «Я давно хотела спросить», — начала она быстро, слегка запинаясь. «А где мать Эгона? Она умерла?» «Да, при его рождении. Его отец пытался приводить в дом разных женщин, вести хозяйство и все такое. Но они не вынесли его пьянство. Пьяный, он становится просто страшен. А Сюне во всем на него похож». Анна-Мария вздохнула. «Да, мало что можно сделать для Эгона». «Но ведь сейчас ему гораздо лучше, правда?» «Да, он кажется более чистым и даже немного поправился, но все так же напуган». «Также боится, что отец или брат снова напьются, это верно. Потому что тогда ему приходится не сладко. Я попробую снова серьезно поговорить с Сюне. Вы здорово украсили школьный зал, я видел. Но должен признаться, что не особо верю в этот рождественский праздник. Парни ругают бабьи затеи и ненужную чепуху. Да эти ненужные ребятишки просто ни на что не способны, говорят они. И, по правде сказать, я с ними согласен. Вам не стоит переоценивать вашу роль здесь, в поселке». «Но я...» «Это может плохо кончиться. Я просто хотел слегка предостеречь». Анна-Мария и рассердилась, и разволновалась. Но они были уже у лавки и вошли в нее. На них обрушилась целая лавина различных запахов. Кожи, селедки, мыло, специи. Анна-Мария даже не могла все их различить. Коль оставил ее и подошел к группе мужчин, которые сидели на мешках и бочках или торчали у прилавка. Сама она попросила катушку ниток, и лавочник пошел за ней внутрь. Парни, черные от рудничной пыли, с любопытством поглядывали на нее, говоря с Колем. Когда он был здесь, они уже не осмеливались вести себя так нагло. Внезапно Анна-Мария обратила внимание на одного из них. Она спонтанно подошла к нему и протянула руку. «Здравствуйте», — сказала она, приветливо улыбаясь. «Вы, должно быть, мой ближайший сосед, Севет, не так ли?» Мужчина удивленно уставился на нее усталыми, разочарованными глазами. «Верно. А как барышня догадалась?» «О!» — засмеялась Анна-Мария. «Я вас сразу узнала, благодаря маленькому Рудольфу. Он совершенно так же смешно морщит нос, как и вы». В лавке воцарилась полная тишина. Она продолжалась долго-долго. Лавочник трусливо поглядывал то на одного, то на другого. Мужчины не шевелились. Они ждали, как отреагирует Севет. Наконец, до Анны-Марии дошло, что она сказала. Ведь именно Рудольф и был тем самым несчастным младшим ребенком в семье. Севет распрямил натруженную рабочую спину, а потом весело сказал: «Эй, лавочник, принеси-ка стаканчик вина для маленькой барышни. Я плачу». «Но я не...» — возразила она. «Петя», — пробормотал Коль у нее за спиной. «Ну уж, попробуй пиво ради такого случая», — улыбнулась Анна-Мария, принимая в руки не совсем чистый стакан. Остальные тоже подняли свои стаканы, она улыбнулась им и выпила. Ей даже удалось удержаться и не сморщиться. Ей никогда не нравилось пиво. А Севет стоял у прилавка и разговаривал с лавочником. «Еще я хочу купить это домой, жене», — сказал он, указывая на чудовищную безвкусную фарфоровую пастушку с поросячьим розовым лицом и в ядовито-зеленом платье. «Если уж покупать, то только самое лучшее. Запиши на мой счет. Ты ведь знаешь, я заплачу». Мужчины выразили восхищение изящным и дорогостоящим фарфоровым кошмаром. «Удачное замечание», — прошептал Коль Анне-Мари. «Сегодня вам удалось залечить многие раны». «Но ведь я сказала правду», — прошептала она в ответ. «Да, постороннему, конечно же, виднее, чем нам. Я думаю, теперь у вас с ними проблем не будет». Он кивнул на прощание и вышел. И Анне-Марии показалось, что внутри у нее тут же стало очень пусто. Но никто из мужчин не дразнил ее, как в прошлый раз, и не хихикал у нее за спиной. А Севет даже предложил проводить ее до дома. Ему очень хотелось поболтать, он предвосхищал то, что скажет жена о красивой фарфоровой фигурке. «Будет что поставить на буфет», — посмеивался он. «Будет что показать». «Разумеется», — пробормотала Анна-Мария и начала говорить о его маленькой дочке, которая училась у нее в классе. Ну, конечно, после того, как Севет обрел уверенность в себе как мужчина, он мог позволить себе благодушно поболтать о своих бесподобных детях. Ну что, правда, его дочка умница? А сейчас, к тому же, и Ангела будет играть в рождественском представлении. Целыми днями только об этом и говорит. Нильсон наблюдал, как они проходят мимо. Эти двое и вместе? Так скольких же еще она собирается охмурить? Она может сильно осложнить ему жизнь. Нильсон был удручен. Когда Анна-Мария в тот вечер подошла к окну у себя в комнате, чтобы задернуть занавески, она на секунду замерла. Неужели там на скалах у пустоши кто-то стоял? Кто-то, кто смотрел на ее дом? Да нет, когда она взглянула туда еще раз, никого там не было. Но сама она нередко ходила к скалам в дни, когда бывала свободна. Она заставляла себя почаще заходить в лавку. Сидела в школе гораздо дольше, чем это было необходимо. Тело ее горело от всепоглощающей тоски и желания. Она с трудом засыпала по вечерам, как бы не уставала. Иногда она видела его. Гораздо чаще, чем раньше он попадался ей на пути. Но он редко смотрел в ее сторону. Всегда с кем-то разговаривал. Единственное, что он позволял себе, это только кивнуть иногда. Но Анна-Мария чувствовала, что как только она начинает смотреть в другую сторону, его взгляд буквально прожигает ей спину. Или же она просто внушает себе это. Ей просто ужасно хотелось в это верить. Вот и все. А Адриана она видела невероятно часто. Он почти совсем переселился в Итерхеден и смотрел на нее с видом собственника, особенно если рядом был кто-то еще. Но Анна-Мария старалась не оставаться с ним наедине. Она жутко боялась, что он станет вести себя романтично. И в результате между ними накопились целые тома невысказанных слов. Адриан раздражал ее, но она старалась не показывать этого. Он был так добр к ней, что она не могла позволить себе сказать ему, чтобы он убирался к черту. Хотя именно этого ей и хотелось. Во второй половине декабря Анна-Мария стала сильно уставать. Она отдавала рождественскому празднику все силы. Кроме того, она переживала какой-то внутренний конфликт. Ее раздирала невероятная, необъяснимая, ужасная тоска, которая не получала никакого выхода, и это лишало ее сил. Мучительные визиты в усадьбу тоже доставляли ей массу хлопот. Адриан все время приходил за ней, хотя она и говорила ему, что у нее нет времени и что она устала. А дамы в этой семье были сплошная благожелательность. И вопреки своей воле, она потом тащилась оттуда домой с большими или маленькими подарками. То, что она все время благодарила и отказывалась, не помогало. Они навязывали ей то лакомые кусочки на ужин, то шелковые чулки, которые они раздобыли в городе, то что-то другое. Анна-Мария страдала. Ее поход в лавку тогда возымел свои последствия. Через пару дней семья Брандт посетила ее в школе. Царственная мамаша дружелюбно объяснила ей, что девушке из хорошей семьи не пристало якшаться с простонародием. Ей следовало бы немного подумать об Адриане, да и о его близких. Последняя Анна-Мария не могла понять. Да уж и первая тоже, если на то пошло. Она возразила, что ходила не одна, что ее проводили и туда, и обратно. Да, но кто? Какой-то несчастный шахтер. Да и вообще, этот Коль — неподходящая компания. У него такие грубые манеры, он так ругается, да еще его подозрительное иностранное происхождение к тому же. Лисин так и сверлила ее своими глазками. «Эта дамочка может сколько угодно казаться добродушной», — упрямо думала Анна-Мария. «Но я все равно знаю, что она ненавидит меня. Это видно по ее глазам». Но поскольку Анна-Мария была девушка мягкая и покладистая, ей не пришло в голову начать препираться с дамами. Вместо этого она как можно спокойнее сказала: «Мне кажется, валлонов очень уважают за их искусство и культуру, и за их выдающихся ремесленников». «Мы слышали кое-что о совершенно неподобающих вещах между вами двумя», — вмешалась Керстин. «Разумеется. Это всего лишь сплетни, но и они опасны. Нам не нужны такие сплетни, Анна-Мария». «Нам?» Что они имели в виду? Но поскольку сразу не нашлась, что им ответить, они стали говорить о чем-то другом, прежде чем она смогла начать протестовать. И вот она сидит, а внутри у нее все горит от обиды и боли. Да и от вошедшего Адриана толку было мало. Он был такой слабый, что Анне-Марии стало стыдно за него. Семейство полностью обезличило его. У героя ее снов не осталось даже нимба. Ничего. Ничего. Дети и школа доставляли ей огромную радость. Она чувствовала, что она способная учительница, ведь они учились всему легко и быстро. Разумеется, не всем было одинаково легко, но она была достаточно внимательна, чтобы позаботиться о том, чтобы никто не отставал. Однажды она получила подарок. Жена Севида сунула ей какой-то бесформенный сверток. Там оказалась пара вязаных варежек. Чего они стоили женщине, Анна-Мария могла только догадываться, потому что теперь она знала об отчаянном положении с деньгами у всех, знала, что даже самая крохотная экстравагантность проделывала большую дыру в скудном семейном бюджете. Но этот подарок она не могла не принять. Она надевала варежки всегда, когда было холодно. А Нильсон постепенно становился все язвительнее и противнее. Она лишила его отличных источников дохода. Этого он ей простить не мог. И поэтому распространял ядовитые сплетни о ней с еще большим энтузиазмом. Но он уже никого больше не волновал. Он был уничтожен, во всяком случае в том, что касалось младшего ребенка Севеда. Иногда он входил и с неодобрительным видом наблюдал за приготовлениями к рождественскому спектаклю. Смотрел на сцену, которую соорудил Клампин, на столы вдоль стен и гору костюмов, сшитых Анной Марией. Но Нильсон был хитер, и он знал, как больнее ранить. «Вчера заходил мастер. Уже жалеет о своей идее пригласить сюда учителя. Или, что еще хуже, учительницу. Считает, что Фрейкин слишком много себе позволяет. А уж что касается этого праздника на Рождество, то он просто вне себя. Собирается запретить шахтерам идти сюда в этот вечер. Им придется работать на шахте до полуночи». И хотя Анна-Мария уже знала, что представляет собой Нильсон, все равно его слова ранили ее. «В них всегда есть доля правды», — сказал как-то Адриан. «Да, верно». Она и сама неоднократно убеждалась в этом. И вот однажды, когда урок закончился, и дети выбежали из школы, а в классе воцарилась тишина, она услышала, что в конторе идет перебранка. Поскольку голос одного из спорящих принадлежал Колю, она прислушалась самым бессовестным образом. Нильсон ядовито произнес: «Но тут тебе ничего не светит, Коль. У Фрейкин Анны Марии совсем другие интересы. Мы все это знаем». Голос Коля был хриплым от гнева. «А какого черта я должен ей интересоваться?» «Да неужели? Что же ты тогда сюда бегаешь день и ночь, как мартовский кот?» Анне Марии показалось, что она даже слышит, как Коль подошел вплотную к Нильсону. «Может, назовешь хотя бы один единственный раз, когда я заговорил с ней? Я прекрасно обходился без женщин раньше, так что зачем мне всезнайка мамзель из школы из этого проклятого богатого высшего общества?» «А, отпусти мой сюртук, ты, грубиян!» Коль настолько разозлился, что едва мог говорить. «А если ты не возьмешь назад все те сплетни, которые распустил о ней и обо мне, то я тебя прирежу!» И он вылетел из конторы, и Анна-Мария услышала, как Нильсон судорожно задышал. В тот день она шла домой в полном спокойствии. В Итерхедене, казалось, не осталось уже ничего, чему она могла бы радоваться, думала она. Но самым большим мучением для нее была Селестина. Ребенок начинал вести себя отвратительно, как только видел ее. Но, кажется, семья Брандт теперь пыталась сделать так, чтобы они вообще не встречались. И когда ее приглашали на вечерний кофе в усадьбу, ребенок редко бывал со взрослыми. Анна-Мария на самом деле пыталась проявить внимание к маленькой девочке, потерявшей мать. Но ее терпение испытывали слишком часто. Все ее попытки сблизиться решительно отвергались. Как в тот раз, когда Селестина очень не по возрасту взросла, заметила: «Папа вовсе не любит Фрейкин. Он хочет на вас жениться только из-за денег». Анна-Мария просто не знала, что ей подумать. Или же кто-то это говорил. Лисон. Или же девочка действительно была достаточно хитра, чтобы додуматься до этого сама. Во всяком случае, однажды она к стыду своему поняла, что и сама старается избегать Селестину. Она уже не могла больше выдержать эту откровенную враждебность. Это всегда отнимает силы, портит настроение, не говоря уже о том, что лишает уверенности в себе. А у Анны Марии в последнее время ее осталось не так много, чтобы она могла позволить себе потерять еще и последние остатки. Да и, по правде говоря, ей совсем не хотелось ходить в усадьбу. Каждый визит был большой проблемой для нее. Она гораздо лучше чувствовала себя с Кларой и остальными в поселке. Но как она ни старалась избежать нежеланного для себя ухаживания со стороны Адриана, однажды вечером она все равно попалась, когда он провожал ее после очередного невыносимого, непременного визита на холмы. Женщины из его семьи всегда подчеркивали, как близки они друг к другу. Анна Мария и они, благодаря их общей подруге Бергитте. Они всегда непременно повторяли, что мы из знатных семей должны держаться вместе в то время, когда все приходит в упадок и когда рабочий класс начинает слишком заноситься. Они отошли лишь на несколько шагов от господского дома, когда Адриан остановился и крепко обхватил ее за плечи. «Нет, теперь тебе не удастся опять начать говорить о чем-то другом, Анна-Мария. Теперь буду говорить я». «Но я прекрасно могу и сама дойти домой, Адриан. Не надо каждый раз провожать меня», — быстро проговорила она. «Это я сам решаю», — сказал он твердо. «Понимаешь, сегодня я особенно рад. Должен признаться, что я не часто так радовался последние месяцы. Меня что-то сдерживало». «Верно. В этот вечер в усадьбе они были как-то особенно дружелюбны по отношению к ней, как будто всем вдруг стало легче». И прежде, чем она смогла остановить его, Адриан продолжал. «Поэтому я спрашиваю тебя сегодня, Анна-Мария, а ты хочешь выйти за меня замуж? Я уже спрашивал у тебя раньше, но теперь у тебя было время подумать». «Черт! Если бы Анна-Мария имела обыкновение ругаться, она сейчас непременно бы выругалась самыми гнусными словами. Но единственное, на что она оказалась способна, это не слишком энергичное, да к тому же и произнесенное про себя «черт». Она оказалась в ловушке. Адриан был так добр. В нем было все, о чем только и могла мечтать женщина. Красивый, богатый, внимательный, интеллигентный. И все равно ей придется причинить ему боль, ответив «нет». Что же делать? Что сказать? Ведь именно этого она и боялась все это время. Да и он не облегчил ей задачу, напомнив. «Ты ведь дала мне понять, что я не неприятен тебе. И поскольку ты принимала наши небольшие подарки...» «Нет, погоди, тут что-то не так», — быстро проговорила она. «Я не хотела никаких подарков, ты же знаешь». «Но ведь ты приняла их». «Я делала это из вежливости. Я не могла сказать «нет», это могло бы обидеть». Он внимательно посмотрел на нее, но она стояла, упрямо опустив глаза. «Да ладно, плюнь на подарки, ты ответишь на мой вопрос». «Да, конечно». Чтобы отказать ему, ей нужна была причина. А ее у Анны Марии не было. Кроме одной, она вообще не любила его. Даже с трудом переносила его присутствие. Но разве можно сказать такое? «Если тебя зовут Анна Мария Ульсдаттер, и тебя воспитывали так, что ты всегда должна считаться с чувствами других». Это воспитание уже неоднократно осложняло ей жизнь, хотя еще никогда так сильно, как сейчас. Но тут, как гром с ясного неба, пришло спасение. Как она раньше не додумалась? Люди льда. Люди льда и их проклятие. «Адриан, я чувствую, что я как будто обманывала тебя, но ты мне так нравился, и я пыталась забыть». Лицо его стало недовольным. «Что ты хочешь сказать?» «Что я никогда не смогу выйти замуж. — произнесла она. На душе у нее было не совсем хорошо, но все равно она была рада этой маленькой спасительной соломинке. «Ты знаешь, я принадлежу к особому роду, к людям льда». «Да-да, я слышал о нем. И о том, что на нем лежит проклятие. Что в каждом поколении рождается ребенок, который становится настоящим чудовищем. Или внешне, или по характеру, или и то, и другое. И что этот ребенок при рождении стоит жизни своей матери. Может быть, я трушу, Адриан, но я не могу подвергать себя чему-то подобному. И тебя тоже». Она заметила, что при ее первых словах он отпрянул. Минуту он стоял молча, но потом взгляд его просветлел. «Но, моя дорогая Анна-Мария, не надо бояться иметь ребенка. Ты ведь знаешь, у меня есть уже дочка, и меня не волнует, что я должен буду воздерживаться от того, чтобы иметь еще детей. Лишь бы ты стала моей женой». «Нет, не убегай, Анна-Мария! Подожди! Ну хорошо, поговорим об этом в другой раз». Но она убежала уже далеко, потрясенная его эгоизмом. «Никогда больше!» Однажды вечером, когда дети разошлись, она осталась в школьном зале. Дни до рождественского праздника можно было сосчитать по пальцам одной руки. Но зал по-прежнему выглядел весьма плачевно. Завтра они принесут еловые ветки, и это, конечно же, немного поможет. Возможно. Она так устала, так устала. С пьесой все шло плохо. Бенгт Эдвард так и не мог выучить свой текст, а маленький Эгон всегда вступал не там, где нужно. Грета была слишком мала для Девы Марии. Те, кто будет сидеть в задних рядах, вообще ее не разглядят. Если б только надстроить сцену. Но в Итерхедене нельзя было требовать чудес. Ей и так уже достаточно помогли. К тому же никто и не придет. — сказал Нильсон. А завтра вечером они должны идти к Лине Аксельсдаттер на пустошь. Анна-Мария с нетерпением ждала этого. Но когда? Когда же она сможет выспаться? Она услышала, что кто-то вошел. И боязливо выпрямилась, как прислушивающаяся к опасности косуля. Это был Коль. Он вошел, неся большой и пыльный деревянный ящик. Она надеялась, что изобразила приветливую улыбку, в чем не была абсолютно уверена, потому что лицо ее, казалось, онемело. Настолько она удивилась, увидев его. Но он явно был также взволнован. Может, надеялся, что она будет здесь не одна? «Я увидел свет, подумал, что вы здесь». Смущенно сказал он, и сердце ее при этих словах вновь наполнилось надеждой. Он поставил ящик на скамью. «У меня тут кое-что завалялось», — сказал он так небрежно, что она поняла, насколько это важно для него. «Хочу спросить, не может ли вам это пригодиться? На праздник?» Они склонились над ящиком, пока Коль осторожно снимал верхний слой опилок и ветоши. «Надеюсь, что мыши не добрались до них», — пробормотал он. «Они от моего отца, а он был очень хороший кузнец и резчик по дереву. Они из Бельгии, знаете ли. А потом их унаследовал я. И с того времени они так и лежат в этом ящике». Говоря это, он разворачивал небольшую деревянную фигурку. Нет, она не была такой уж маленькой. Она едва уместилась в его ладони. «Верблюд!» — прошептала Анна-Мария. «О, как красиво сделано! И под седлом, и в золоте, и какие краски! О, Коль, какая прелесть!» Он поставил его рядом с собой на скамейку и взял следующую фигурку, упакованную в тряпку. Он осторожно-осторожно распаковал одетого в восточные наряды человечка с короной и мантией и с чашей для благовоний в руке. Анна-Мария дух не могла перевести от восторга. «Не думаю, что здесь побывали мыши», — сказал он уже спокойнее. Она опустилась на колени перед ящиком, смотрела, как он распаковывает одну фигурку за другой. Анна-Мария смеялась так, что у нее слезы полились из глаз. «Настоящие рождественские ясли! Я никогда их не видела, только слышала, что они есть во дворце. Ох, Коль, я...» Ей пришлось вытереть глаза. Коль теперь тоже улыбался, посмеиваясь над ее волнением, но сам он был также оживлен. Сами ясли с младенцем Иисусом были немного повреждены, а у Каспара не было одной руки, но Коль обещал взять их домой и привести в порядок. Анна-Мария загорелась. «Мы можем поставить это на стол. Ничего, можем взять один из тех, на которых должно стоять угощение, а поставим мы его. Погодите, мы поставим его в угол рядом со сценой, чтобы все увидели. И еще нам надо зажечь свечи и...» Я вспоминаю, что отец моей матери обычно собирал мох и выкладывал целый пейзаж вокруг яслей. Сказал Коль, повеселевший от того, что она обрадовалась. «Да, конечно!» — воскликнула она восторженно. «Я сразу же...» Он положил свою ладонь на ее руку. «Ну-ну, не вы, моя милая. Вы так устали, что у вас синяки под глазами. Позвольте мне позаботиться об этом». Она посмотрела на его сильную, смуглую руку, лежащую на ее такой белокожей. Она испытывала странные ощущения. Ее охватило невыразимое томление. И она постаралась подавить его. Это было не нужно сейчас. «Вы завтра идете к Лине Аксельсдаттер», — сказал он каким-то неестественным голосом. «И вы, конечно, придете с Кларой?» «И с остальными, да». Он кивнул. «А то я бы мог прийти за вами, чтобы вы не шли одна». «Да», — растерянно кивнула Анна-Мария. «Жаль». И сразу же поняла, что сказала слишком много. И быстро выпалило то, что первое пришло ей в голову. «Знаете, в воскресенье, когда был такой спокойный день, я ходила к морю». «Правда? В воскресенье? А я должен был идти в шахту, устанавливать подпорки, те несколько, которые нам соизволили дать. Черт!» Она очень хотела бы знать, что он имел в виду, говоря эти последние слова. Хотя и предпочла бы, чтобы он не ругался так ужасно. Но ей не хотелось читать ему мораль, и она промолчала. Коль продолжал, распаковывая еще и быка. «Если бы я был дома, я бы увидел вас. Я часто за вами наблюдаю». Волна радости нахлынула на нее. Но он тут же закончил, сказав коротко. «Вы слишком много ходите одна. Это нехорошо. Здесь столько мужчин. Поэтому я и смотрю за вами». «Да нет, меня никто не беспокоит. Они лишь поначалу пару раз приставали». «Да, потому что я им сказал, что если они вас тронут, то пусть убираются из шахты. В тот же день. У меня и так довольно проблем, чтоб я еще нянькой при вас был». Он вел себя недружелюбно. Но Анна-Мария не могла удержать те чувства, которые вновь охватили ее. Он был так близко, и она не могла оторвать глаз от его рук, которые нежно и бережно вынимали фигурки. На губах, на лице, в груди и в каждом дюйме своего тела она чувствовала желание повернуться к нему, ведь он сидел совсем рядом с ней. Приблизиться к нему, чтоб он обнял ее, почувствовать, как его губы приближаются к ее губам. Это было потрясающее, головокружительное чувство, или, правильнее сказать, влечение, которое не давало ей дышать. Все должно произойти медленно. медленно и мощно, но бережно. У нее почти закружилась голова, она обнаружила, что руки ее вцепились в край ящика так, что пальцы побелели. «Что же это за удивительные силы в нас?» — с ужасом подумала она. «Глубоко, глубоко в нас скрыты эти силы, эти могущественные чувства. Они только ждут, чтобы в один прекрасный день вырваться наружу, не спрашивая, хотим ли мы этого или нет. Они находятся там, как неведомые источники в глубинах земли. О, Господи! Только бы он не заметил, как меня тянет к нему. Что он подумает? Он, который выгнал Лисенбрандт. Но ведь я не настолько бесстыдная, как она». И вдруг заметила, что Коль смотрит на нее. И уже долго. Она не смотрела ему в глаза, только сделала так, чтобы ее руки и голос вновь ей повиновались. И сказала непринужденно: «Ой, как же я рада, что дети все это увидят!» Но голос не слушался ее. Он был хриплым и напряженным, как порванная скрипичная струна. Коль усердно занялся фигурками. «Ужасно глупо, что я был в этой проклятой шахте именно в воскресенье. Я мог бы так много показать вам. Там много удивительного и на пустоши, и на берегу. А какого черта я... Вы там ходили, кстати?» Казалось, он разозлился. Анна-Мария ответила неопределенно, пытаясь выстроить фигурки на скамейке. «О, мне просто хотелось постоять там на берегу и почувствовать легкое прикосновение вечности. В таком месте время и пространство как бы исчезают, особенно зимой, когда особенно пустынно. Я хотел прогуляться немного вдоль берега, почувствовать ветер, море и пустошь, что одно целое с ними. Как бы устремиться в космос таким образом. Я говорю глупости?» «Да нет, но вы углубляете пропасть». «Что вы имеете в виду?» Он отвернулся. «Ваши красивые слова. Сразу ясно, откуда вы. Из знатной и образованной семьи». «Но моя семья не особенно знатная. Она здорово перемешана. Марграфы и крестьяне, и колдуны — все вперемешку. Если бы вы знали, кого в ней только нет». «И вы богаты». «Возможно, буду когда-нибудь». «Не сомневаюсь, ведь на вас женится Адриан Брандт». «Кто вам сказал?» «Адриан Брандт». Анна-Мария спрятала лицо в ладонях. «Почему в этом поселке так много болтают? И почему эта семья не может понять, что нет — это нет?» Он резко повернулся к ней. «Так вы сказали нет?» «Я сейчас не об этом. Я думаю обо всей его семье. Они все время преподносят мне подарки, Коль. И я не могу позволить себе сказать нет, потому что они так ужасно обижаются, приходят в отчаяние, и я не могу ничего поделать». Он кивнул, что понял. «Но что вы сказали Адриану?» «О, мой дорогой друг, вы знаете, что я не передаю частных разговоров. Но для меня никакой брак вообще не актуален, и Адриан это знает». Коль очень хотел узнать, почему она не может выйти замуж. И Анна-Мария еще раз рассказала о проклятии, тяготеющем над людьми льда. О чудовищах, которые были в роду, и о женщинах, которые могли умереть. Но на этот раз закончила другими словами. «Но я думаю, что женщина, которая действительно любит мужчину, не может отказаться иметь от него ребенка, даже зная, что сама может умереть. Любовь сильнее этого», — сказала она, обретя новое знание. Коль опустил на нее глаза, и когда она встретилась с ним взглядом, то смогла прочитать улыбку у него на губах. Как будто он ласкал ее щеку. Да, ощущение было именно такое. Но, разумеется, он не делал ничего подобного. «Кстати, Адриан был в необычайно хорошем настроении», — сказала она. «Я имею в виду, что в нем всегда есть что-то трагическое, затравленное, мне кажется». «Понятно, что он рад», — сказал Коль с горечью. «Ведь ему дали новую суду в банке, и он может продолжать это бессмысленное копание в поисках еще немного. Но это меня не волнует. По крайней мере, у бедных рабочих еще несколько месяцев будет кусок хлеба». Анна-Мария встала, потому что на самом деле им незачем было уже сидеть так дольше. Они снова уложили фигурки в деревянный ящик. «Спасибо, что приглядываете за мной», — улыбнулась она. «Но скажите, вы были на скалах недавно вечером? Мне кажется, я вас там видела». «Недавно вечером?» — ехидно засмеялся он. «Да я эту скалу уже почти стесал своими башмаками». «Правда?» Глаза ее удивленно распахнулись. «Да, черт подери! Я же должен следить, чтоб они не бросали камни там, где вы ходите. Я слышал, что они это сделали однажды». Он застыл. «Тише! В конторе кто-то есть». Его рука сжала ее руку. «Да», — прошептала Анна-Мария. «Кто-то вошел сейчас». Они прислушались к шагам, которые приближались к стене с другой стороны. Они посмотрели друг на друга и подумали об одном и том же. «Хорошо, тогда давай на сегодня закончим», — громко произнесла Анна-Мария, чтобы тот, кто подслушал, расслышал хорошо. «Большое спасибо за помощь, господин Симон. Но я должна заметить, что вы не слишком вежливо разговаривали со мной. Неужели это так необходимо?» Глаза его сияли. Он понял. «А как говорить с такой чертовой мамзелью, как вы? Но я не собираюсь больше бросать время на ветер. Добирайтесь домой, как знаете. До свидания». И он вышел, держа ящик под мышкой, потому что они решили, что не стоит оставлять эти прекрасные фигурки на ночь в школьном зале. Анна-Мария смотрела ему вслед и улыбалась. Эти последние минуты как-то внутренне соединили их. И это было настолько восхитительно, что ей стало трудно дышать. Конец 7 главы. Глава 8. Коль завернул за угол и поспешил в контору. Наконец-то он схватит этого Нильсона на месте преступления. Именно так, как сам Нильсон, вероятно, мечтал застать школьную мамзель и Коля на месте преступления. Другое выражение, нежели с поличным, но с более подозрительным оттенком чего-то аморального. Но в конторе он встретил непухлого херувима. Там был сам хозяин, Адриан Брандт. В комнате воцарилась нервная, напряженная атмосфера. «Ага», — сказал Коль довольно грубо. «А я хотел посмотреть, кто это шастает сюда по вечерам. Ну а сейчас я спокойно могу идти домой». «Нет, погоди-ка немного, Коль Симон. Я хочу поговорить с тобой». Голос хозяина звучал решительно, и Коль остался. Адриан барабанил пальцами по своему слишком чистому письменному столу. «Я слышал, ты проявляешь интерес к одной молодой даме». «Неужели? А я ничего такого не слышал». Его взволнованный голос не ускользнул от внимания Адриана. У Коля была прочная репутация человека опасного, если его раздразнить. По Адриану было видно, что он помнил сейчас об этом. Он напряженно произнес: «Я лишь хотел уточнить, что Фрейкин Анна-Мария не свободна. В ближайшем будущем она собирается выйти за меня замуж». Коль поднял брови. «Насколько я понял, Фрейкин Анна-Мария не может или не хочет выходить замуж вообще». Сначала Адриан наморщил лоб, раздраженный тем, что Коль тоже знает о проклятии людей льда. Потом он безразлично произнес: «На, это пустяк. Он ничего не значит. У меня уже есть ребенок, так что нужды в детях у меня нет». Коль приблизился к нему на несколько шагов. Глаза его почернели от гнева из-за такого эгоизма. Теперь Адриан был немного выше, чем коренастый Коль, и он попытался использовать это. Он еще прямее распрямил свою аристократическую спину и сделал попытку посмотреть на своего мастера сверху вниз. Но он был не настолько выше, а бегающие глаза выдавали его страх. «В том, что ты так много думаешь об Анне Марии Ульсдаттер, Коль Симон, нет никакого смысла», — сказал он, как бы случайно зайдя за письменный стол. «Да и что ты себе, собственно, вообразил? Ты обычный горняк, который совершенно случайно был назначен горным мастером. Должность, которая ни о чем не говорит. И не забывай о своем прошлом. Между вами море культурных противоречий. Анна Мария принадлежит моему миру, утонченному, культурному. Она ходила в самые дорогие школы и привыкла общаться с дворянами и другими представителями высшего общества. Ей принадлежит гораздо больше, чем ты когда-нибудь сможешь себе вообразить. А в обозримом будущем она унаследует еще больше. Ее бабка по отцу очень стара». «А хозяин хорошенько разузнал это?» — грубо спросил Коль. «Мне она как-то сказала, что предпочла бы не деньги унаследовать, а чтобы ее бабушка жила подольше». Было похоже, что Адриана Бранта огорчил этот ответ. По многим причинам. Коль продолжал, направившись к двери: «Но хозяин может не опасаться. Я прекрасно знаю, что Анна Мария Ульсдаттер не для меня. Неужели вы думаете, что я не обратил внимания на пропасть между нами? Я ни за что на свете не хотел иметь жену, которая во всем была бы выше меня, и я никогда не стремился приударить за ней. Все это высосано из пальца. Или же вы услышали это от Нильсона? Но мне казалось, вы не прислушиваетесь к подобным сплетням». И он вышел и захлопнул за собой дверь, прежде чем Адриан смог что-либо ответить. Адриан Брандт пребывал в глубоком расстройстве. Хотя он и поставил Коля на место, все равно у него было ощущение, что он проиграл. А Коль в ярости покинул поселок, миновал скалу и вышел на замерзшую пустошь. Он не шел, а словно бежал от чего-то. Он благословлял ветер, который охлаждал его лоб, и зиму, которая обволакивала его, холодно и бесчувственно. Наконец он остановился, опустил на землю ящик, который с такими смешанными чувствами нес в поселок. И там, на продуваемой всеми ветрами пустоши, где вдали грохотало море, а на берег накатывались ледяные волны и покрывали его инеем, он стоял, закрыв лицо руками. Он пытался успокоиться и никак не мог собраться с мыслями. Дни, когда он не мог сосредоточиться на работе в черной бездне шахты, так, как раньше. Ночи без сна. Вечера, которые лихорадочно гнали его к скалам ради одного единственного взгляда на дом, его хождение без устали по деревне, бесконечные ходы в контору, потому что может быть. Утро, когда он просыпался в ожидании чего-то замечательного, и вот узнать, что он — ничто, что он должен знать свое место. Этот вечер. Светлый луч озарил его серую, бесцельную жизнь в шахте. И возвращаться назад в серую тьму было теперь тяжелее, чем когда-либо. На постоялом дворе в одном из наиболее густонаселенных районов Швеции Хейке и Винга устраивались в своей комнате на ночлег. Как и много вечеров раньше, они распаковывали свои вещи, очень устав после целого дня неудобного путешествия. «Ты выглядишь более озабоченным, чем обычно», — заметила Винга, расшнуровывая сапоги. «Да, так оно и есть», — ответил Хейке, нахмурив брови. Он сидел на кровати, держа на коленях свой пыльный сюртук. «Ты получил новые сигналы?» — тихо спросила она. «Да, сегодня в карете. Но нельзя было, чтобы кто-то так заметил это. Понимаешь, ведь нас мог видеть кучер. Это был полный страха призыв, идущий из самого сердца моего друга, странника во тьме. Надо торопиться, Винга. Кто-то почти разгадал загадку о пробуждении Тенгеля Злого». «Ты думаешь, он уже проснулся?» — спросила она, широко открыв глаза. «Нет, не думаю. Мне так не кажется. Мне кажется, что я могу еще помешать пробуждению, иначе странник не тянул бы меня туда так сильно». «И ты не знаешь, о чем речь?» Он поднял голову и уставился куда-то перед собой, как бы силясь вспомнить, что произошло с ним в этот день раньше. «Этот звук, Винга. Но я не могу расслышать его. Он слишком слаб для меня. Ты ведь знаешь, я не из самых могущественных колдунов, или как там нас еще называют, проклятых в роду людей льда. Я не в состоянии принимать такие слабые сигналы». Она села рядом с ним и ласково положила руку ему на плечо. «Я как раз думаю, что ты один из самых могущественных колдунов, как ты их называешь. Но ты не тот легендарный потомок с исключительными сверхъестественными способностями. Не тот, чьего проявления ждет весь род». «Нет, я не такой. Иначе бы я не боялся посетить долину людей льда в Трёнденлаге. Наши помощники-предки удерживают меня от поездки туда. Мне также не разрешено искать то, что там сейчас, на чердаке в Гроссенсхольме». Хейке схватил руку Винги, лежащую у него на плече, и притянул ее к лицу. Бережно поцеловал. «Не думаю, что он появится. Или она. Ведь никто никогда не говорил, какого пола он может быть. Я думаю, что все это миф». «Но мы не должны так думать». Он вздохнул. Поездка утомила его. Подавила. «Дорогая моя Винга, со времени Тенгеля Доброго прошло почти 250 лет. И больше 500 со времени Тенгеля Злого. Сколько же нам ждать? Как ты считаешь, долго ли еще люди льда будут жить с этим вечным проклятием? Сейчас нам более чем когда-либо нужен тот, кто сможет спасти нас. Потому что Тенгель Злой просыпается. На меня легла огромная ответственность, а я просто какой-то проклятый, вдобавок еще и неуверенный в себе. Тебе не кажется, что нет ничего удивительного в том, что я в отчаянии?» «Ты сегодня устал, Хейке. А завтра утром, когда зимнее солнце с трудом вскарабкается над горизонтом, ты будешь думать иначе». «Может быть. Мы скоро будем на месте. Но моя совесть не совсем чиста. Мы свалимся на голову маленькой Анне Марии прямо накануне Рождества. Может, у нее даже нет возможности принять нас? Вот какая проза. Мы ведь ничего не знаем об этом месте. Об этом и Итерхейдене». «Да уж, что-то мы все видим в черном свете сегодня вечером. Придется принимать вещи такими, какие они есть. Спать в собачьей конуре или что-то в этом роде. Но потому как ты встревожен, я понимаю, что надо торопиться. Мы же не можем поселиться где-то в удобной гостинице и сидеть ждать, правда? То есть мы не можем ждать, когда кончится вся эта рождественская суматоха». «Нет, мы должны прямо поехать к Анне Марии, как бы ни вовремя и не был наш приезд. Мы не можем терять время». «Ты так уверен, что предостерегающие сигналы относятся к Анне Марии?» — спросила Винга. «Нет, но она попросила меня о помощи. Правда, всего лишь о лекарстве для каких-то больных детей. Но за этим может таиться что-то иное и более опасное. И я должен сделать ставку на нее. Предположить, что это она может нарушить покой Тенгеля Злого. Да, возможно, ты и прав. Но если кто-то попытается разбудить его, или всего лишь собирался это сделать, то наиболее естественно было бы предположить, что речь идет о проклятом. Но ведь мы решили, что в поколении Анны Марии, Эскеля и Тулы нет никаких проклятых. Сказал Хейке и притянул Вингу к себе. Проклятым в их поколении должен был стать тот ребенок, которого ждала Гунила и которого она потеряла. Да, и слава богу, ведь не все проклятые такие, как ты. Но давай-ка поспи, дружочек. Завтра нам опять предстоит утомительная дорога. А не пообедать ли нам сначала хорошенько как следует? И как насчет стаканчика вина? Ну, разумеется, это мы заслужили. Старая прилежная парочка. Да уж, старая, особенно ты. Рассмеялся Хейке и покрепче обнял ее. Анна Мария торопилась домой, к дому Клары. Когда она пробегала мимо дома кузнеца, ее кольнуло какое-то беспокойство. Почему лекарства из Норвегии все еще нет? Неужели дядя Хейки не получил ее письма? Или же ценная посылка пропала где-то по дороге? Каждый день она со страхом ждала возможного известия о том, что в доме Густава кто-то умер. Каждый вечер она благодарила Бога за то, что малыши получили еще один день. Да и что могли сделать для них лекарства? Ведь это именно Хейке вылечил адвоката Менгера и многих других легочных больных. А не она, не знавшая даже, как смешивать и давать лекарства. Что она воображала и на что надеялась? Она могла лишь вызвать надежды, которые впоследствии также рассыпались бы в прах, и все могло оказаться еще хуже, чем раньше. Она прошла мимо дома Севеда. Там теперь царило полное взаимопонимание. Анна Мария опустила глаза на свои варежки и улыбнулась. Солнце вновь осветило этот дом лишь благодаря ее ничего не значащей реплике. И от этой мысли на душе у нее стало легче. «Господи!» — воскликнула Клара, когда она наконец добралась до дома. «Что произошло? У вас глаза так и сверкают!» Анна Мария схватила тощую Клару за талию и закружила ее по комнате. «Ох, я не знаю, Клара, я просто так счастлива сегодня! Можно подумать, что хозяин посватался!» Глаза Анны Марии тут же потемнели. «Ой, нет, что это тебе пришло в голову?» Клара взглянула на нее. «Нет, эти сияющие глаза меня не проведут. Только мужчина может так зажечь женщину». «Нет, я...» В замешательстве начала Анна Мария. «Я просто радовалась тому, что у Севеда и его жены теперь все хорошо. Не пытайтесь меня обмануть. Кто он?» Но Анна Мария только снова рассмеялась. Она танцевала, кружилась и кружилась по комнате, подняв глаза к потолку и вытянув вперед руки. Она ничего не ответила. Следующий день в школе выдался очень суматошным. После уроков пришли те, кто должен был принести елку. И Анна Мария пожертвовала свой длинный красный шелковый шарф, чтобы хвоя выглядела по-рождественски празднично. И пока кто-то вешал пояс на елку, она попыталась еще раз порепетировать с детьми рождественскую пьесу. Бенгт Эдвард по-прежнему представлял собой большую проблему. Как же сделать так, чтобы он стал посвободнее и поувереннее в себе? Если он сейчас так теряется, что же будет, когда в зале будет полным-полно зрителей? Если кто-то теперь вообще придет. Когда Анна Мария видела, насколько жалко и сырой была вся пьеса вообще, она почти надеялась, что никто не придет. Да нет, конечно, это было не так. У нее просто были дурные предчувствия. Все просчеты и недостатки, которые только и могут быть в школьном спектакле, были сейчас налицо. Занавес. Пара старых шерстяных одеял. Не действовал. Ни один из костюмов не был еще готов. А то, что было, было просто смешно. Начиная от бумажных корон трех мудрецов и кончая одеянием Иосифа, которое было просто куском старой овчины. Дети не говорили, а пищали. Бенгт Эдвард двигался, как деревянный. У одного из ангелов постоянно падали крылья. Они были похожи на качающуюся люльку. Все это выглядело совершенно безнадежно. За что она взялась? Вечером женщины собрались у дома Клары, чтобы отправиться вместе на хутор, где жила Лина Аксельсдаттер. Они пребывали в радостном возбуждении, шутили, и им было так хорошо, что Анна-Мария забыла о своем мрачном настроении. Веселая стайка пустилась в путь по скалам. «Во всяком случае, кое-что мне удалось», — подумала Анна-Мария. «Эти женщины, которые всегда были сами по себе и питались только сплетнями, стали подружками и могут теперь нормально общаться. Они с нетерпением ждут рождественского праздника. Они говорят о рецептах и обсуждают, кто что принесет, в чем нести, и подавать пироги и хлеб, и кофе, из чего пить и из чего есть. Они стали как одно целое. Я дала им возможность достичь чего-то большего, нежели каждодневные заботы о хлебе насущном или медовые пироги по случаю какого-то праздника. Им придется показать, на что они способны на самом деле». Как же здорово бывает иногда играть роль доброй феи. В последнее время женщины поодиночке часто забегали к Анне Марии и осторожно спрашивали, нельзя ли им заказать то или другое в лавке. У одной, например, мать во времена ее детства варила такие прекрасные тянучки. Она все еще помнит рецепт, и было бы таким сюрпризом угостить на празднике всех тянучками. Правда, сахар такой дорогой. Еще одной хотелось бы немного миндаля для своих пирожных. Невероятная роскошь. Одной девочке хотелось бы иметь более красивую обувь. Она должна выступать, а сапоги с грубым кантом вряд ли будут хорошо сочетаться с одеянием ангела. Они заплатят позднее. И Анна-Мария говорила «хорошо» и «пожалуйста», и «запишите это на мой счет». Потому что они так извинялись и так стыдились своих просьб. Но она понимала, что означает для них получить то, о чем они даже и мечтать-то не смели. Конечно, она знала, что благодаря этому в их домах тоже появятся пироги к Рождеству и кое-что другое, но она позволяла им это. И если бы она могла только их чем-то порадовать, ей было бы это приятно. Но на самом деле она с волнением ждала ответа. Наверное, если так будет продолжаться, ей скоро придется ехать в банк. Веселая стайка была уже на пустоши, и они поплотнее закутались в свои шали. Их фонари сверкали, как маленькие блуждающие огоньки, освещая песок и вереск и зимнюю траву. Навстречу им по тропинке кто-то шел. Женщины совершенно не испугались, ведь их было много, и приветствовали Коля, перед которым они на самом деле сильно трусили, веселыми криками. Анна-Мария непроизвольно замедлила шаг, он тоже, а другие продолжали идти вперед. «Ну что, как дела?» — спросил он тихо и угрюмо. Они остановились, как будто прикованные друг к другу невидимыми цепями. Было жутко холодно. Ветер играл волосами Анны-Марии, но она ничего не замечала. С гримасы, которую можно было скорее услышать, чем увидеть, она сказала: «По-моему, очень плохо. Если бы только Бенгт Эдвард не был таким зажатым. Он поет как ангел, но одно то, что он должен играть, совершенно парализует его. А вы идете на шахту?» Он пробормотал что-то, что было похоже на «да». «Кстати, Я починил ясли и руку у Каспара. Прекрасно! Какое счастье, что у нас есть ясли, и мы можем показать их. Потому что я боюсь, что ничего не получится. Казалось, что он погружен в собственные мысли. Я хорошо знаю Бенгта Эдварда. Он иногда помогает в шахте. Могу попробовать поговорить с ним, если это как-то поможет. Они заметили, что уже долго стоят так. Другие могут удивиться. Коль быстро проговорил. А еще я поговорил со Стиксином и Сюны о том, будут ли они выступать. Они, конечно же, тут же отказались с презрительными комментариями. Но потом я услышал, что они обсуждали между собой, какие песни могли бы спеть. «Это просто замечательно! Спасибо! О, громадное спасибо! У меня просто камень с души свалился! Ну, мне надо идти, а то я потеряю остальных. Увидимся!» Она поспешила за маленькой группой женщин, освещаемой фонарями. Клара остановилась, поджидая ее. «Ага, так вот в чем дело», — тихо произнесла Клара. «Значит, это Коль. Вы с ума сошли?» «Почему?» — спросила Анна-Мария, и это прозвучало как явное признание. Поэтому она поспешила добавить. «Он шел в шахту». Клара посмотрела вслед исчезающему в темноте фонарю. «В шахту в это время суток? Ну-ну». Пусть говорит это кому-то другому. Разве Фрейкин не знает, что Коль сидел за то, что убил человека? Он очень опасен, вот что. Анна-Мария замолчала. Это были не слишком приятные новости. А Клара продолжала. «Здесь мало кто об этом знает, скажу я вам. Я слышала, как он и Нильсон ругались однажды из-за того, я думаю, что я единственная. Помимо них двоих, кому это известно, потому что я никому об этом не рассказывала. Я слышала, как Нильсон сказал Колю, что, возможно, ему стоит пойти к хозяину и пошептать ему на ушко как раз то, о чем я только что вам сказала. И тогда я услышала, как Коль что-то прошипел Нильсону таким злобным голосом, что было похоже, что он схватил его за горло, потому что Нильсон стал ужасно хрипеть, задыхаться. И еще я услышала, что Коль что-то говорит о том, что пришьет его. Мне кажется, что Нильсон вымогает у Коля деньги, потому что он всегда может себе позволить покупать в лавке сладости. Нильсон, я имею в виду. Все боятся Коля за его нрав, потому что он может до полусмерти избить парней на шахте, если они делают не то, что он говорит. Так что барышне следует быть немного поосторожнее». Анна-Мария слабо возразила. «Но между нами ничего нет. Мы просто друзья. Он несколько раз помогал мне». «Тогда он явно переменился», — пробормотала Клара. «Он просто одинокий волк, худший из тех, кого я только видела. Другие парни иногда ездят в город, чтобы подцепить там девиц определенного сорта. Извините, что приходится говорить о таких грубых вещах. Но он никогда. Для него существует только шахта. Барышне следует остерегаться таких мужчин, ведь такие, у которых никогда никого не было, если подпустишь их к себе, они делаются как безумные. Во всяком случае, не поощряйте его». Анна-Мария невероятно смутилась. «Но я и не собиралась, и мне трудно поверить в то, что у Коля действительно такое прошлое, как ты говоришь. Наверное, ты просто не так поняла». Клара лишь задумчиво покачала головой. Вечер у Лины Аксельсдаттер прошел в приятном возбуждении. Хозяйка получила возможность показать свой уютный дом, а поскольку это был крестьянский двор, то она смогла угостить гостей тем, что женам рабочих недоступно. «Да уж, Лина пригласила их не без задней мысли», поняла Анна-Мария и улыбнулась про себя. Это было очень по-человечески. Этот маленький двор, или маленький хутор, если угодно, был относительно защищен сосновым бором и построен задолго до того, как задумали шахту. Все говорили, перебивая друг друга, повеселели. Они понемногу начинали заботиться о своей внешности и одежде, теперь, когда стали встречаться. Потому что, к сожалению, мужчины не всегда правы, полагая, что женщины одеваются для них. Так же часто они одеваются и друг для друга. Они не хотят быть хуже, чем другие женщины. Весь вечер не прекращались задушевные разговоры о празднике и о более личных вещах, таких как дети и семья, или только они сами, об их мнении и об их вкусах. И лишь когда говорила Анна-Мария, они почтительно замолкали, слушая ее. Этого она понять не могла. Она была никто, всего лишь молодая 19-летняя девушка. Но она должна была признаться себе, что мысли ее часто были где-то совсем в другом месте, где-то за пустошью. Ведь это же совершенно очевидно. Клара просто не так поняла. Когда они вернулись домой, на кухне их поджидал брат Клары, Клампин, весь в слезах. Его простое сердце не могло вынести новость, которую он только что услышал. «Этот Нильсон!» — дрожащим голосом произнес он, обращаясь к Кларе и Анне Марии. «Он постоянно сообщает мне что-то неприятное. Он говорит, что твой мужик, Клара, бьет и мою жену, и мою маленькую дочурку». «Меня это ничуть не удивляет», — язвительно сказала Клара. Анна Мария быстро спросила. «А он сказал, где они?» Клампин повернул к ней свое угрюмое, удрученное лицо. «Если бы он только сказал! О, я бы весь дух вышиб из этого!» «То есть ты вообще не знаешь, где тебе их искать? Я имею в виду твою дочь». «Нет, они прячутся. Они живут не в городе. Вот и все, что я знаю». «Ну а как же Нильсон может что-то знать?» «Он утверждает, что встретил мою жену в городе на рынке, и что она жаловалась. Но сюда домой она возвращаться не хочет». «Нильсон врет», — сказала Клара. «Он вообще не видел ее. Просто хочет сделать тебе больно». «Но кто-то может знать наверняка», — всхлипнул Клампин. Внезапно Анна Мария поняла, насколько же она устала. Но поскольку она была одной из многих тысяч женщин в Скандинавии, которые хронически испытывают угрызения совести и считают, что обязаны взваливать на себя проблемы других, она участливо сказала: «Мы разберемся в этом, обещаю тебе. Успокойся и иди спать, а потом будем их искать. Взрослые как хотят, но девочка страдать не должна». Клампин встал. «Благослови вас Бог, учительница! Вы просто ангел из Терхедена. Если барышня мне поможет, я не успокоюсь, пока не отыщу свою малышку, даже если ее придется искать до конца света». Анна Мария дружелюбно рассмеялась. «Ладно, будем искать. Но до рождественского праздника ни у кого из нас не будет на это времени, ты же понимаешь. А ведь они уже послезавтра. Мы займемся этим на следующий день. Мне все равно надо в банк, тогда и поспрашиваем». «О, Господи!» — подумала она. «Именно тогда я надеялась отдохнуть, выспаться. Размечталась». Клампин ушел, счастливый и успокоенный. Разумеется, он мог подождать до праздника, ведь он понимал, что маленькой барышне надо еще многое сделать. Они почти сразу же услышали на улице его взволнованный голос. Осторожно выглянули из-за занавески. Они могли только с трудом различить упитанную фигуру Нильсона и услышать его полный сарказма голос. Оба мужчины направлялись в контору шахты быстрым и злым шагом. «И Фрекин все равно надо в банк, так что она поможет мне найти мою маленькую дочурку. А если она не сможет, то это значит, никто не сможет», — выпалил Клампин агрессивно. «Господи, как же он мне доверяет!» Подумала Анна-Мария немного озабоченно. Протяжный голос Нильсона произнес обычную гадость. «Ну-ну, эта дамочка на многое способна, учитывая то, сколько у нее знакомых мужчин здесь, в Итерхейдене». И их голоса пропали. «Не беспокойтесь из-за него, барышня», — сказала Клара. «Он всегда такой». «Да нет, я не беспокоюсь», — сказала Анна-Мария, но на самом деле она беспокоилась. Это был последний спокойный вечер. А потом, словно ад разверся под этим маленьким далеким местечком — Итерхейденом. Конец 8 главы.